Глава 15. Флайер завис в воздухе, что-то громыхнуло, и раздался скрежет металла. Массивные железные створки, прикрывающие вход в базу, начали раздвигаться, после чего летающий грузовик начал опускаться вниз. Катя замерла, прижавшись спиной к контейнеру. Не хватало еще, чтобы из-за резкого движения ее выбросило из укрытия, под ноги готовящимся к выходу ящерам. То-то они бы удивились белокурой девушке, внезапно оказавшейся перед ними. Правда, с очень высокой степенью вероятности удивление было бы недолгим, а обнаружение — фатальным, причем для них. Вместо боковой двери, в которую она проникла благодаря жертве местных жителей, у флайера откинулась задняя парель, и по сходням прогрохотали тяжелые шаги, после чего внутрь заглянула мерзкая клыкастая рожа обитателя базы. «Давайте быстрее, бездельники!» Начал он поторапливать своих подчиненных, поднимающихся следом. «Выгружайте провизию. Нужно срочно отправлять второй рейс. И вообще, что за бардак? Почему нельзя было выделить десяток транспортников для снабжения? Надо кишки интенданту вывернуть». Девушка дождалась, пока появится возможность, и медленно вышла из транспортного средства. Прошла мимо работающих ящеров, задержавшись у терминала на стене. Но он был запаролен, и ничего интересного узнать не удалось. Сзади прошел ящер. Его хвост щелкнул по полу всего в полуметре от нее. Катя вжалась в стену, подавляя желание задержать дыхание, и скользнула дальше. Коридоры базы, в противовес словам всех людей, инструктирующих ее, и членов сопротивления, были пусты. Где эти несчислимые полчища ящеров, которые якобы свозят на базу? Она видела только единичных техников, да изредка управляющий персонал и ни одного военного. Но ответить на вопрос было некому, и она продолжила красться дальше. Добралась до сектора с командованием и, наконец, встретила кого-то, кто в теории мог знать больше, чем низовой персонал базы. За полупрозрачными перегородками виднелись силуэты ящеров из офицерского состава, более изящные и высокие, чем рядовые солдаты, отличающиеся некой коренастостью. Катя замерла за стеной, активируя направленный микрофон, и включила запись. «Получим приказ от совета. Необходимо срочно увеличить поставки продовольствия». «Совет. Значит, информация, полученная разведкой, оказалась правдой. Рептилии действительно что-то планируют. Конвой с припасами уже отправлен. Генерал Кхазан лично курирует проект на нашем направлении». «Генерал Кхазан». Катя вспомнила его имя. Один из военачальников, входящих в высший круг ящеров, и по совместительству командир базы. Как раз его и нужно было уничтожить в качестве одной из целей миссии. Больше ничего интересного выяснить не удалось. По большей части записался пустой треп и обсуждение блеска чешуи какой-то ящерицы женского пола. Поэтому она, дождавшись, пока офицеры разойдутся, тихо проскользнула в пустое помещение. К сожалению, рептилии не пользовались бумагами для записей, предпочитая хранить все данные в электронном виде. Поэтому и тут ее ждала неудача, заставившая отправиться дальше. Раздавшееся низкое шипение чуть не поймало ее врасплох, и она замерла, снова прижавшись к стене. Двое ящеров вышли из бокового туннеля, ведя беседу. «Кхазан! Еще трое пропали внизу. Он прикажет проверить систему вентиляции». Девушка замерла с интересом, прислушиваясь к разговору. Неужели кто-то еще выжил и потихоньку сокращает численность базы? В принципе, вполне реальный вариант. Трупы можно расчленять и убирать в инвентарь. А даже если и ранит, то раз в трое суток можно уходить в портал на отдых или излечение. Она уже собиралась развернуться, планируя дальше послушивать разговор, когда по коридору прокатился глухой рык. Огромная тварь, чуть ли не под 5 метров ростом, закованная в тяжелую броню, прошла мимо, раздраженно размахивая хвостом. За ним следовал целый отряд воинов в полной амуниции, и блондинка задержала дыхание. Генерал Кхазан. Склонились перед ним двое ящеров. Он, не обращая внимания на преклонивших колено рептилий, прошел мимо, и Катя, тут же потеряв к ним интерес, двинулась за отрядом. В момент, когда они все зашли в грузовой лифт, она поняла, что это ее шанс. Неизвестно, куда отправится генерал, а ловить его потом по всей базе — занятие с очень низкими шансами на успех. Впрочем, как и залезать в лифт, полный ящеров. Да и в поднявшейся после убийства военачальника неразберихи будет проще умыкнуть что-нибудь интересное, начиная от личных коммуникаторов ящеров и заканчивая интересными предметами в лабораториях, мимо которых она проходила. Вытащив из инвентаря бомбу, активировала и бросила в закрывающуюся дверь. И она успела сделать два шага назад, как закрывающаяся дверь лифта просто взорвалась от удара страшной силы. Генерал Ящеров одним ударом разворотил ее и выпрыгнул наружу. За секунду до того, как лифт сорвался вниз и взорвался, волной от взрыва бросив его вперед прямо в девушку. «Черт!» — вскрикнула она, сбитая его тушей. И тут же активировала экзоскелет, выходя из невидимости. По броне пробежались голубые искорки, и адаптивные нейроприводы включились в работу. До этого в пассивном режиме они поддерживали мышечные усилия на уровне, словно костюма просто не существует, а теперь, пожирая энергию, выдали трехкратное усиление. Массивная туша рептилии, оглушенная от близкого взрыва, заворочилась, приподнимаясь вверх на четырех лапах, и это дало девушке шанс. Она потянула под себя ноги и за предельным усилием воли выпрямила их, сбрасывая тушу. Затем выхватила вибронож и, подскочив словно кошка, бросилась к лежащему противнику, втыкая лезвие в сочленение его боевого доспеха. Оружие в ее руках начало кромсать ящера, оставляя страшные раны, но длины клинка просто не хватало, чтобы причинить по-настоящему смертельные повреждения. Генерал взревел от боли и взмахнул одной рукой, стремясь отмахнуться от назойливой мелочи. С легкостью уйдя от удара, благодаря внезапно выросшим характеристикам, резанула клинком, подрезая плоть в районе локтя и, найдя выход, начала подрезать сухожилия на лапах и ногах, крутясь вокруг, как юла. «Я сожру тебя, бесхвостая тварь! Высосу мозг из твоих костей! Сделаю чашу из черепа!» Страшно ревущая тварь грозилась всеми карами, щелкала зубами, стараясь ухватить девушку. Но удар ножом в горло поставил точку в сопротивлении. Навалившись всем телом, вонзила вибронож в глотку и резкими сильными движениями начала перепиливать шею ящеру. Сбоку раздалось разгневанное шипение, и в коридор ворвались двое ящеров, недавно склонявшихся перед генералом. Они, услышавшие звук взрыва, бросились на помощь и застали картину того, как непонятное мелкое существо отрезало голову их генералу, поднимая ее вверх за костистый рог. «Ваш начальник?» — задала вопрос измазавшаяся в крови Катя, глядя им в глаза. Они неуверенно попятились назад, и она, сделав шаг вперед, бросила зубастый снаряд в одного из них, тут же прыжком сокращая дистанцию. Пока один из ящеров недоуменно смотрел на голову командира базы в своих лапах, она всем телом врезалась в его напарника. Собственный вес девушки вместе с экзоскелетом достигал сотни килограмм, и живой снаряд, разогнанный до приличной скорости задранными вверх характеристиками, врезался в туловище рептилии, снося как здоровую кеглю. Теперь она оказалась сверху и, понимая, что время идет на секунды, ударила первой. Прямо своей головой, защищенной шлемом из плава нанокомпозитов, в зубастую морду. А потом, схватившись левой рукой за открытую пасть, потянула ее вверх, открывая шею, в которую тут же вонзился вибронож. Сильный удар ногой отбросил ее в сторону, но она в полете извернулась, приземляясь как кошка. Броня, способная сдержать выстрелы крупнокалиберного пулемета в упор, с легкостью выдержала атаку. Последний оставшийся в живых ящер взревел, бросаясь вперед, и она, уже понимая, что может легко справляться с врагами, превосходя их даже в физической силе, не говоря уже о защите, встретила боковым хуком в челюсть в прыжке. Зашкаливающая сила позволила выдать запредельное усилие, которое в труху размололо ящеру кость, швырнув тварь о стену. Катя шагнула к нему, и активировавшийся вибронож в ее руке снова вспыхнул голубым светом. Одно движение, и голова еще одного ящера отделилась от туловища, покатившись по полу. Словно дожидаясь итога схватки, взвыли тревожные сирены, заполняя базу жутким воем. «Ну вот», — выдохнула Катя. «Началось. Скрытая миссия провалена. Значит, теперь надо просто всех поубивать». «Надо было брать пулеметы, когда предлагали». Покосилась она на свое плечо, где были смонтированы площадки для их установки. «Но нет, я же в невидимости. Зачем мне такая огневая мощь?» Недовольно пробурчала она сама на себя. Девушка вышла в коридор в поисках лестницы вниз. В шахту лифта, где недавно был взрыв, лезть она точно не собиралась, но вот продвигаться дальше было необходимо. Раз уж ящеры ехали туда, значит, там как минимум есть что-то интересное. Да и стоило попробовать выполнить дополнительные цели, выяснить, что тут происходит, и поискать выживших. Как только начала спускаться, как со всех сторон повалили противники. С боковых проходов, снизу, догонять сверху. Девушка не стала ждать и рванула навстречу. Вибронож со свистом разрезал воздух, спарывал глотки, отрубал тянущиеся лапы. Часть врагов открыли огонь, но разогнанная ловкость позволяла вовремя реагировать на опасность и уклоняться, иногда подставляя под них туши врагов. Один из ящеров бросился вперед, тоже держа в двух лапах виброножи, и Катя поднырнула под один удар, затем под другой, споров брюхо ножом. «Это я, пожалуй, заберу», — проговорила она, выхватывая из ослабевших когтистых ладоней оружие и забрасывая его в инвентарь. Через минуту коридор превратился в бойню. Стены покрылись кровавыми разводами, тела ящеров валялись в лужах крови. Катя стояла в центре, тяжело дыша, и осматриваясь по сторонам. «Браво! Просто шикарно!» Раздались хлопки ладоней, и от стены отлипла фигура человека, вышедшая из невидимости. «Давно не виделись, Катя!» «Платонов?» — недоверчиво сощурилась она. «Ты-то что тут делаешь?» По долгу работы она прекрасно знала лучших невидимых страны. Тем более сложно было не знать человека, которого вместе с Максимом награждал президент Америки за уничтожение передовых отрядов ящеров во время вторжения на Землю. Мужчина сделал шаг ближе, контролируя обстановку, заметил едва видимое движение и, сложившись всем телом, одним слитным движением воткнул широкий охотничий нож в глаз чудом выжившей твари, старательно притворяющейся дохлой. «Ну так? После Вашингтона я считаю специалист по уничтожению ящеров, поэтому меня не могли не послать на миссию. Правда, все пошло наперекосяк», — скривился он, брезгливо осматривая запачкавшееся оружие. «Коммуникатор повредили». Показал он свое устройство на руке. «А другие выжившие есть?» Вспомнила она про просьбу генерала, одновременно с этим доставая из инвентаря один из недавно отобранных виброножей и кидая его майору. «Держи подарочек. Отлично кромсает этих тварей». «Спасибо», — поблагодарил он за оружие. «Выжившие, если можно так назвать, у меня в инвентаре». Похлопал он по своему запястью ладонью. «К сожалению, когда я пришел, большая часть людей была в очень плохом состоянии. Чертовы твари отрубали конечности, поставляя их на стол командованию, и мне пришлось убить наших. И, как назло, после этого коммуникатор повредили. Поэтому я даже не смог исцелить их после прохождения портала». «Хорошо, одной проблемы меньше. Вытащим их позже», — кивнула она в ответ на его слова. «А что тут вообще происходит? У тебя получилось выяснить?» «Непонятно», — покачал он головой. «Я старался не попадаться этим тварям на глаза, уничтожая по одной. Поэтому особо не лез на рожон. Но одно знаю точно. За последнюю неделю на грузовых лифтах вниз отправилась не одна тысяча ящеров. Обратно же не вернулся никто». Девушка хмыкнула на его слова. «В правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Значит, там то, что нам нужно. Держи. Общаемся, только когда никого нет рядом». Достав из инвентаря наушник с микрофоном, передала его мужчине. «Новая разработка от Синтеха. Позволяет общаться, просто проговаривая слова про себя. Главное, чтобы губы шевелились. Шептать не обязательно». Катя отключила экзоскелет и снова вошла в невидимость. «Ну что, глянем, что там за хреновина?» — проговорила она, тестируя связь с коллегой. Пару часов спустя, убив еще целую кучу охранников, будто сошедших с ума после убийства генерала и теперь рыщущих по всей базе, они все же добрались до самого низа. «Это что, портал?» — раздался тихий голос майора в наушнике у девушки. «Похоже на то». Они уставились на огромную черную арку, светящуюся приятным мягким белым светом. «Нужно узнать, что там. Я пойду попробую разведать», — начал Платонов. «Ага. А как и, главное, кому ты потом расскажешь об увиденном? Так что не дури. Идем вместе». Охранявшую портал двойку ящеров убили одновременно, вспоров глотки. Те, словно не было никакой тревоги, сидели у самого прохода, играя в настольную игру и бросая небольшие камушки. Так и погибли, залив их напоследок кровью. «Кажется, у нас проблемы», — заявила Катя, оказавшаяся на другой стороне и тут же залезшая в коммуникатор, проверяя свое местонахождение. «Мы на Земле, как и все эти твари!» — закончила она, обводя взглядом странный огромный зал с точно такой же аркой в центре, по которому прохаживалось множество ящеров. печатая очередного дрона-сборщика, открыл свои характеристики. Уровень 85. Опыт 11,17% и 100%. Характеристики. Сила 93, ловкость 100, телосложение 60, интеллект 60, мудрость 60. Свободные очки характеристик 72. Навыки. Инвентарь 20 уровень, термокинез 14 уровень, гидрокинез 10 уровень, аэрокинез 10 уровень, пангеокинез 10 уровень, биокинез 10 уровень, броня 20 уровень, топор 20 уровень, сайга 12К 1 уровень. 5 свободных очков навыков. Выходило неплохо. Хотя, если честно, то даже хорошо. Безумно хорошо. В защитной броне с топором в руке так вовсе отлично. Характеристики. Сила 93 плюс 199 равно 292. Ловкость 100 плюс 214 равно 314. Телосложение 60 плюс 22 равно 82. Интеллект 60 плюс 22 равно 82. Мудрость 60 плюс 22 равно 82. 20 уровень разгонял мои и так высокие характеристики до каких-то безумных значений. Сдается мне, что я сейчас на голой физике способен был бы сравняться и с братом по скорости, и с президентом, если, конечно, они не продолжали дальше увеличивать свои характеристики. Руки просто чесались проверить их на достойном противнике, таком, чтобы пришлось выложиться на полную, сражаясь с ним. А то в последнее время любой враг убивался слишком легко. Конечно, за исключением той твари в разрушенном крейсере. Но там ситуация другая. Слишком высокий уровень, слишком высокая регенерация и слишком огромный размер. Я остановился, проверил уровень энергии, увидел, что он держится в районе 40% и задумался. В принципе, пока отряд не вернулся, есть смысл зачистить какую-нибудь локацию. Можно даже суперсложную, чтобы заработать побольше очков навыков. А то их осталось всего на 2 дня. Но принять решение я не успел. Из раздумий меня вырвал голос, разнесшийся по ангару. «Лорд-командующий, зафиксировано появление кораблей в системе, о прибытии которых вы просили оповестить. Чтобы не пропустить возвращение товарищей, я настроил систему, чтобы она оповещала меня, где бы я ни находился и что ни делал, об их появлении. И вот спустя несколько дней, в которые я усиленно пополнял запасы станции, клепая роботизированный персонал, дронов-сборщиков и топливные элементы, они, наконец, вернулись. Надеюсь, с прибытком». Пока они подлетали к станции, отправился к ангару, выделенному под стоянку грузовика, чтобы встретить их. «Привет! Мы подлетаем!» Раздался входящий вызов от Урзулрага. «Как ты там? Ничего не случилось, пока нас не было?» У меня в памяти вспышкой промелькнуло все то, во что я тут вляпался за эти несколько дней, и я улыбнулся. «Не, все нормально. Можно сказать, что скучал, попутно подготавливая материалы. В общем, потом расскажу и покажу. А вы как?» «Знаешь, мы скоро будем, так что проще уже вживую», —